Второе. Где-то там. Май 1954 год. Переход оказался на удивление простым. В кабинет адмирала пришла, появившись из ниоткуда, Мария Ивановна. Принесла одежду и снаряжение, кивнула Аре. «Не робей, мичман. Одежда и белье мало чем отличаются от вашего. Только качеством несколько лучше». Так оно и оказалось. Хорошее белье. Отличный трикотаж, только крой непривычный. Удобная одежда, знакомая, хотя и отличающаяся от привычного, снаряжение. В общем, переоделись, и собрались они с Виктором достаточно быстро. «Документы у вас там спрашивать не будут», — объяснила доктор Бессонова, осмотрев их с ног до головы. «Но на всякий случай вот вам паспорта. Посмотрите, запомните и в путь». Ара взяла в руки документ. Он довольно сильно отличался по виду и качеству от сибирских подорожных. Небольшая твердая карточка, но, скорее всего, это был тонкий пластик, покрытый чем-то вроде лака. На ней находилась ее фотография, небольшая, цветная и очень качественная. Анна Кофлер, 2023 года рождения. Ну, ни хрена себе. У них там уже наступило будущее, до которого нам, как до луны, раком. Она вздохнула, гася ненужное возбуждение, и позволила доктору Бессоновой взять себя за руку. «Поехали», — сказала женщина, и в следующее мгновение они оказались в каком-то слабо освещенном помещении. Скорее всего, это был какой-то склад или что-то вроде того. «За мной», — Бессонова открыла дверь и вышла на улицу под неяркий свет электрического фонаря, укрепленного прямо над головой. Они находились на неширокой улице, образованной сплошными бетонными стенами, в которых практически не было окон, и лишь кое-где виднелись узкие металлические двери или такие же глухие ворота, в которые мог проехать довольно большой локомобиль. На дворе стояла ночь, и улица казалась вымершей. Стояла тишина, в которой не раздавалось ни единого звука, кроме тихо, на пределе слышимости, работающего мощного двигателя под капотом стоявшей рядом с дверью большой машины. Двигатель в ней был явно не паровой, а внутреннего сгорания, но, к удивлению Ары, его выхлоп почти не пах никакой химией. «Садитесь в машину и поехали», — скомандовала Мария Ивановна, и так началось их путешествие по чужому миру. Впрочем, ничего сильно интересного увидеть в тот раз не удалось. Окна в машине были затемненными, а дорога сначала проходила по какому-то густо застроенному промышленному району, а потом через лес. Рассмотреть встречные автомобили толком не удавалось, да и было их совсем немного. Мелькнули построенные близ дороги ярко освещенные кафе и магазины. Небольшие и немного. Вот, собственно, и все, что удалось увидеть. А потом, проехав через сложно устроенный контрольно-пропускной пункт, их машина выехала на бетон аэрополя. Здесь освещение было лучше, и даже через тонированные стекла, так их здесь называли, Ара рассмотрела несколько весьма странного вида летательных аппаратов. То есть ошибиться было нельзя. Это явно были самолеты и геликоптеры. Попалась даже пара винтомоторных, но практически все они сильно отличались от того, к чему привыкла Ара. У нее от этих первых впечатлений даже воображение разыгралось. Однако долго наслаждаться видом этих чудес научно-технического прогресса им не дали. Машина подъехала к очередному аппарату, размерами напоминавшему новый бомбардировщик, на котором Аре посчастливилось уже полетать. Метров 16-18 в длину, при прочих соответствующих этой длине размерностях. И их пригласили подняться на борт. Невысокий трап, красиво оформленный, но эстетически чуждый салон на 6 кресел, в одном из которых устроилась Ара, и достаточно быстрый взлет на реактивных двигателях. Во время взлета удалось увидеть аэрополе. Оно оказалось не таким уж большим, и ярко освещенные окраины какого-то большого города. А потом самолет стремительно ушел вверх и в сторону, пробил облачный покров, и смотреть стало попросту не на что. Любой пилот видел достаточно этого добра, ночных надоблачных пейзажей, чтобы потерять к этому виду всяческий интерес. Так что сам полет был интересен только тем, что доктор Бессонова угостила их хорошим кофе и какими-то незнакомыми сладостями и коротко ввела в курс происходящего. «Мы летим на заброшенный военный аэродром. По вашему аэрополе. Взлетно-посадочная полоса там нормальная, чуть больше полутора километров длины. Есть ангар и несколько жилых домиков. Вокруг тайга, это Зауралье, и редкие, далеко расположенные деревни. Никто вас там не увидит и вопросов никаких задавать не станет. Бытовые условия приличные, мы сделали все, что смогли. Обслуги минимум. Они знают про вас, что вы любители экстремального спорта из Швейцарии и что вы хорошо заплатили за то, чтобы научиться летать на старом военном самолете. По-немецки говорят всего несколько человек, включая инструктора полетной подготовки, инженера и военного историка, который прочтет вам курс лекций по боевому применению МиГ-15 и МиГ-17. Народу приказано к вам с вопросами не лезть, но и вы уж будьте добры, лишнего не говорите. Там будут двое таких, кто знает, откуда вы на самом деле. Они проследят, чтобы все прошло гладко. Женщина, ее зовут Жанна, немного говорит по-немецки, неплохо по-английски и средненько по-польски. Здешний польский язык очень похож на сибирский русский, так что с ней сможете общаться более или менее свободно. Мужчина, Николай, из известных вам языков говорит только по-английски. Местный русский сильно отличается от сибирского, но простые вещи понять можно. Как-нибудь договоритесь. Теперь о деле. Там установлен отличный тренажер, на котором имитируется полет на МиГ-15. Есть хорошо оборудованный спортзал. Имеется спутниковая антенна, так что сможете в свободное время смотреть местное дальновидение. В ангаре стоит отремонтированный МиГ-17 Спарка. На нем будете летать. Так что вы сюда приехали на 30-40 дней, в зависимости от обстоятельств. На случай ЧП вот ваши рюкзаки. В каждом карта, инструкции на все случаи жизни, НЗ, пистолет и набор для выживания. Если случится нештатная ситуация, уходите в тайгу. Отрывайтесь от преследования. Стрелять можете, не стесняясь, на поражение. Читайте инструкции, выбирайте подходящий вариант поведения и действуйте, следуя этим инструкциям. В рюкзаке есть документы, деньги и специальные приборы связи с инструкциями, разумеется. Надеюсь, до этого не дойдет, но береженого, как говорится, и, кстати, не зря, и Бог бережет. Рюкзаки сразу спрячете в тайге недалеко от дома. Вот тут в кармане водонепроницаемый мешок, а здесь лопатка. Прикопайте и пусть лежат. Если что, бегите не домой, а в тайгу. Прячетесь, позже возвращайтесь за рюкзаками и вперед. Алгоритм ясен? Вполне, кивнул Виктор. Так точно. В такого рода ситуациях, как эта, Ара предпочитала уставные формы общения, если не было приказа их не использовать. «Всего не учтешь», — вздохнула Бессонова. «Вы не разведчики-нелегалы, и мира этого не знаете. На подготовку нет времени. Поэтому будем исходить из предположения, что все как-нибудь устроится. Ну а если нет, оба вы — боевые офицеры. Варя вон и по тылам врага ходила. Оснащение у вас на такой крайний случай отличное, а я и мои люди, если что, постараемся сразу же прийти на помощь». «То есть вы с нами на этой вашей базе не останетесь?» — ухватила Ара главное. «Именно», — подтвердила женщина. «Но я буду постоянно отслеживать ситуацию. Рапорты ко мне пойдут 2 раза в сутки, в полдень и в полночь. Так что о нештатной ситуации я узнаю самое позднее через 12 часов. А через сутки буду знать все, что требуется, и приму меры. В идеале, если до этого все-таки дойдет, вам придется продержаться в тайге 2-3 суток. Все остальные инструкции предусмотрены на сценарии хуже идеального. И вот еще что. Это...» Положила она на устроенный между креслами столик тонкую черную полоску из какого-то матового материала. Часы и телефон. Вообще-то много чего еще, но вам все остальные функции этого прибора быстро не освоить. А вот часы — это просто. Надел на руку. Варя, дай руку. Полоска обернулась вокруг Вариного запястья и неожиданно затвердела. Не металл, а словно бы мягкий кожаный ремешок. Обтянул запястье, сросся, и все. Черный матовый браслет. «Подумай о времени», — предложила Бессонова. «Только четко. Мол, хочу знать, который час». Ара подумала. Представила себе часы. И вдруг там, где должен был бы находиться циферблат, будь это полоска и в самом деле часами, возникло утолщение, быстро превратившееся в небольшой прямоугольник, а на нем голубые фосфорицирующие цифры. 23:12. «23:12», — сказала женщина. «Только подумаешь о времени, появятся цифры». Прибор настраивается на пользователя. «Я их...» — она положила перед Виктором 2-ю полоску. «Заранее настроила на вас 2. А теперь еще одно. Сейчас, Варя, подумай обо мне. Четко проартикулируй мысленно «Маша». «Давай». Ара произнесла мысленно имя их благодетельницы, и неожиданно на руке доктора Бессоновой что-то тихо зажужжало. «Звук я выставила специально для вас. А так прибор бесшумный. Просто почувствуете дрожание, и все». «Слушаю», — сказала она через несколько секунд, дав им волю послушать жужжание, раздающееся из браслета. Он был у Бессоновой золотистым. «Говорите». В общем, следующие полчаса они учились связываться друг с другом, с Марией Ивановной и с некой диспетчерской, куда следовало телефонировать при любом осложнении, недопонимании и возникновении нештатной ситуации. Прибор представлялся невероятным чудом. Часы, телефон, компас, градусник и шагомер. И все это, по словам Бессоновой, всего лишь простейшие функции из достаточно длинного списка. Но даже на овладение ими ушло довольно много времени. Тем не менее, Мария Ивановна выдала им с Виктором по маленькой книжечке на немецком языке, в которой четко и ясно объяснялось, что потенциально может делать этот прибор и как этого добиться. Коротко, логично и недвусмысленно. Также к часам телефону прилагались крошечные ушные телефоны и приклеивающийся к горлу микрофон в виде маленького черного пятнышка. «И ведь это не военная техника», — отметила про себя Ара. «Чисто гражданские модели и, возможно, даже детские». Спрашивать об этом она не стала, но предположила, что для продвинутых пользователей, и уж тем более для военных, наверняка существуют гораздо более сложные приборы. Ей, впрочем, хватило и этого. Но она ведь отнюдь не продвинутый пользователь. Иногда ей даже хотелось, такая греза, чтобы что-то пошло не так. Неважно что. Для Ары в ее ночных мечтаниях главным была не причина, а следствие. Убежать в тайгу. Вот где она смогла бы развернуться в полную силу. Тем более, что и Виктор, почитай, вырос в таких вот богом забытых местах. Вдвоем они бы показали любому злодею, где раки зимуют. И уж точно, что не попались бы. Напротив, Ара знала множество способов убить человека в лесу, не прибегая к силе огнестрельного оружия. И штурмовой нож в этом смысле всего лишь одно из возможных решений. Есть еще ловушки с кольями и самострелы, разнообразные капканы и ловчие петли. И все это она могла соорудить даже без настоящей веревки. Но как раз моток тонкого, но прочного троса, сплетенного из неизвестных ей синтетических нитей, входил в малый набор выживальщика, приготовленный для них принимающей стороной. Так что дай ей только волю, устроила бы какому-нибудь плохому парню, или даже парням во множественном числе, таежные гонки с препятствиями, из которых этим супостатам живыми уже не выйти. Однако на деле все это были всего лишь сладкие мечты. Доктор Бессонова все организовала настолько хорошо, что даже если захочешь, ни к чему не придерешься. Просто потому что не к чему. Другой фантазией Ары было путешествие по этому роскошному миру. Каков он на вид, она могла судить лишь по телевизионным передачам, идущим в основном на местном русском языке, который она, разумеется, не понимала. Да, нет, хлеб, вода и «твоя, моя, не понимай» отнюдь недостаточно для понимания закадрового текста. Впрочем, зрительный ряд зачастую позволял кое в чем разобраться и уловить общий смысл происходящего на экране. Поэтому ей, собственно, и хотелось погулять по этому миру самой. Лично убедиться, что женщины здесь добились такой степени равенства, что, с одной стороны, могут ходить по пляжу в одних ничего, на самом деле не прикрывающих трусиках, а с другой – избираться главами правительств, директорами банков и министрами обороны. Об этом рассказывалось в документальном фильме на английском языке, который показывали на местном дальновидении с субтитрами на неизвестном ари-языке. Впрочем, Виктор откуда-то знал, что этот алфавит называется кириллицей и что на нем пишут русские, украинцы и белорусы. Украинцы, как тут же выяснилось, это киевляне, а белорусы – частично сибирцы, а частично – литовцы. Но не суть важно. Прикольно было бы просто погулять там, среди этих людей, которые в силу неизвестно откуда взявшихся различий в календарях являлись ее и Виктора потомками в третьем или даже четвертом поколении. Ара по такому случаю и сама была не против искупаться не только без лифчика, но и вообще без всего, как показывали в каком-то фильме про любовь. Что там и как случилось с героями рассказа, Ара не поняла, Да, честно говоря, и не пыталась. Однако сцена на пляже запала ей в душу. Как, впрочем, и несколько сцен настолько откровенного секса, что у Ары закралось подозрение, не крутят ли здесь на дальновидении обыкновенную порнуху. Может быть, так и обстояли дела. Но тогда следовало признать, что в этом мире снимают очень качественные порнографические фильмы. Ара, будучи курсантом, видела несколько таких, и местных сибирских, и иностранных, франкских и шведских, и потому знала, что в Сибири, как и во всех прочих странах, до такого уровня еще не доросли. В общем, мечт было много, включая сюда эротические сны и предсонные фантазии на вечную тему «а можно еще и так, так и даже вот так». Однако Олег был далеко, а спать с Виктором, обиженная его прошлым небрежением, Ара не желала. Можно было бы попробовать с кем-нибудь из местного персонала, но очень уж ей не хотелось смешивать рабочие отношения с личными. Так что и эти фантазии оставались бесплодными и, по большому счету, никак неосуществимыми. Зато их с Виктором будни были и сами по себе похожи на сон или предсонную фантазию. Полетав с недельку на тренажере, она резвилась на этом фантастическом имитаторе часов по 8 ежедневно, Ара вылетела, наконец, в свой первый самостоятельный полет. Разумеется, не одна, а с инструктором за спиной. Но взлет и пилотирование осуществляла она сама, и это для нее было главным. Забралась в кокпит, проверяя, правильно ли запомнила расположение приборов и систем управления на приборной доске. Средняя часть, левый и правый щитки, на правом и левом пультах, система управления оружием под нижним краем средней части приборной доски и прицел, и сообщила диспетчеру, что готова к вылету. Получила добро, дождалась, пока наружная команда запитает систему электричеством, и пошло. Включить генератор на правом пульте, бустерная помпа на левом пульте, зажигание. Все-таки она была примерной ученицей. Ни страха, ни сомнения, и руки выполняют все требуемые регламентом действия в автоматическом режиме. И кажется, что все это настолько просто и очевидно, что и ребенок разберется. Но на самом деле это всего лишь иллюзия. Нужно быть мичманом Бекетовой, прошедшей огонь и воду, а заодно и медные трубы, учившейся, воевавшей и снова учившейся, чтобы сейчас сделать все как полагается и поднять в воздух эту невероятную машину. А потом был полет. Первый ее самостоятельный полет на реактивном истребителе-бомбардировщике. И это было, как говорят в земле Хабарова, что-то с чем-то. Незабываемые ощущения. А ведь тогда, при первом подходе, она всего лишь выполнила ученический минимум. Техника пилотирования нарастала постепенно, от полета к полету. А вылетала Ара по два раза каждый день. Так что неудивительно, что уже через неделю она демонстрировала неплохой уровень пилотирования. И еще через 8 дней перешла от простого пилотажа к сложному. А к окончанию курса инструктор сказал ей, что, на его взгляд, служа она в советских ВВС в 50-е годы, считалась бы асом. «Талант, он и в Африке талант», — улыбнулся русский летчик. «Не знаю, на кой хрен вам, фройляйн Анна, этот цирк с конями, но вы в нем по-любому первый номер». Вообще, 35-дневный курс прошел на ура. Сейчас Ара была уже не только настоящим пилотом реактивной машины. Она усвоила массу информации по тактике воздушного боя, штурмовке и бомбардировке вражеских позиций, работе в одиночку и группами, то есть стала настоящим военным летчиком. А кроме того, и она, и Виктор переписали от руки несколько крайне важных наставлений по пилотированию и боевому применению истребителя-бомбардировщика МиГ-15. Заменив, разумеется, эту русскую аббревиатуру на сибирское название машины «Болид». Каждый день, как заведенные, 2 часа упражнений в чистописании, чтобы продать потом эти тексты в качестве личных разработок. В эти же тетради, естественно, аутентичные сибирские, они занесли целый ряд общих идей, развивающих концепцию МиГ-15 до уровня МиГ-17, а также кое-какие мысли о некоторых необходимых этим аппаратам приборах и системах вооружений. «Придется тебе идти учиться на инженерный факультет», — ожидаемо сказал ей Виктор в конце командировки. «Ты же понимаешь, мы двое сейчас ценнее 3 авиаполков». «Вот черт», — выругалась Ара. «Тут ты на 100% прав. Как думаешь, Летать-то хоть не запретят?» «За это мы поборемся», — пообещал Виктор. «Думаю, Елизавета Аркадьевна разрешит. Она сама авиатор, и нас с тобой должна понимать. Но вот насчет фронта... Есть у меня на этот счет серьезные сомнения. Боюсь, целесообразность победит симпатию». Что ж, с этим трудно было не согласиться. Иара приняла к сведению, что, возможно, ей придется заниматься совсем не тем, чем она собиралась. Но такова жизнь, и нынешнее положение вещей было не самым худшим из возможных. Да и потом, флотские офицеры не выбирают, какие приказы выполнять, а какие нет.